затем расставались и касались снова. Наконец, одежда больше не мешала их пылким объятиям и ласкам. Забыв о себе, об осторожности, обо всем на свете, они соединились, два тела превратились в одно, и это длилось, казалось, бесконечно, даря обоим наслаждение. Ни Адриана, ни Билл не имели понятия, который час, когда утомленные они лежали рядом, целовались и шептались в темноте. «Ты прелесть!» — произнес Билл, касаясь ладонями ее лица, а потом позволяя пальцем скользнуть вниз. У Адрианы было пленительное тело, и даже теперь оно сохраняло изящество и гибкость. «Как ты себя чувствуешь?» Он вдруг испугался, что нечаянно мог причинить что-нибудь плохое ей или ребенку. Но Адриана лишь улыбалась и целовала его шею, губы, гладила ладонями его сильную грудь. «Ты просто чудо!» — произнесла она с сияющими глазами. Билл, влюбленный и благодарный, нежно погладил мягкую округлость ее живота. Вдруг Адриана насупила брови и вопросительно посмотрела. «Это ты? Что?» «Не знаю, что-то непонятное». Это было похоже на легкую дрожь, и сначала Адриана подумала, что вздрагивали руки Билла, но они были спокойны. Внезапно оба поняли, что произошло. Она впервые почувствовала шевеление ребенка. Получилось так, будто малыш вдруг ожил от их близости. Теперь это был его ребенок, их ребенок, потому что Билл хотел его и любил Адриану. «Я тоже хотел бы ощутить». Он снова приложил ладони к ее животу, но ничего не почувствовал, а потом ему показалось, что шевеление все же повторилось, но только очень слабое, едва различимое. Билл привлек Адриану к себе. Ее набухшая грудь, округлившийся живот внушали ему благоговейный восторг. Ему нравилось в ней все, хотя было странно познавать ее в таком состоянии. Другой он Адриану не знал, и поэтому тем сильнее чувствовал привязанность к ребенку, воспринимал его как своего. Билл заботливо укрыл ее одеялом. «Знаешь, — улыбнулся он, — мне теперь кажется, что этот малыш — часть меня. Во мне проснулся отцовский инстинкт. Я ощущаю то же волнение, которое было у меня перед рождением Адама и Томми. Я представляю, как мы купим кроватку, будем оформлять детскую комнату, как я буду присутствовать при родах. А потом говорю себе: «Постой, постой, это же не твой ребенок». А я прежде была так растеряна, мне было так одиноко. Адриана серьезно посмотрела на Билла. Видимо, что-то не давало ей покоя. «Ты и вправду любишь меня? Я теперь чувствую себя такой толстой и безобразной». Билл ласково рассмеялся. «То ли еще будет, дорогая моя, ты раздуешься, как шар, а мне это будет очень нравиться. Ты будешь огромный, но все равно прелестный, и нам втроем будет очень и очень хорошо». «Странно». Адриана содрогнулась при мысли о том, что ее ждет в ближайшем будущем. Эта перспектива ее пугала. Грудь, как она считала, уже стала чудовищно большой. Все изменения, происходившие в организме, были для нее необычны, и все-таки ожидание ребенка наполняло ее сладостным восторгом. Трудно было поверить, что такие же восторженные чувства владели и Биллом. «Это чудо, что я нашла такого хорошего человека», — подумала она. «Все-таки судьба оказалась ко мне справедлива», — ухмыльнулся Билл, садясь в кровати и глядя на Адриану сверху вниз. «Я встречался с разными невростеничными актрисами. которые то ничего не ели, то страдали обжорством,